Чинос, — сказал книгопродавец, — жаль, а это и в моде, и доставляет великую славу и уважение с... Не угодно ли-с? Чертовщина доставляет славу и уважение. — Да вы с ума сошли, — сказал Сергей Свистушкин. Вот идиллии, эклоги, станцис, — сказал книжник. — Вот идиллии, эклоги, станцис, — промолвил товарищ хозяина. Сочинитель пишет в древнем вкусе-с. Сергей Свистушкин не удостоил ответом книжников и, посматривая на полки, спросил. — Неужели все это русские книги? — Никак нет-с. Русских книг есть гораздо более, нежели сколько их здесь видите-с, — отвечал хозяин. — Но если что прикажете, то я тотчас пошлю в другие лавки. Товарищ хозяина тотчас бросился к дверям и, держась за ручку замка, сказал, — Что прикажете? Сейчас принесу. — А ты сам пишешь ли книги? — спросил Сергей Свистушкин. — Это не наше дело, — сказал книжник. — Итак, ты торгуешь чужим умом, чужим добром и чужим трудом, — примолвил Сергей Свистушкин. — Видно, зато немного и барыша. — Очень-с немного. За чужой товар я получаю только по 20 копеек с рубля. — Только? — За это только надобно бы подержать тебя на провеже. Ты, брат, как я вижу, не жнешь, не сеешь, а хлебец собираешь. — Это что за книжонки? — Детские, в пользу воспитания юношества. Не прикажете ли-с? — А кто их пишет? — Верно, отцы семейств, люди, занимающиеся воспитанием юношества? — Никак нет-с. Отцы семейств и наставники покупают-с, а сочиняют кто попало, большую частью молодые люди на заказ. Посечь бы этих ребят за то, что пишут для детей, едва вышед из детства, и тех, которые заказывают, — сказал Сергей Свистушкин. — Это что за кипы тоненьких книжонок и листов? — Журналы и газеты-с. Не угодно ли подписаться-с? — А что такое, как бишь их, журчалы, что ли, и глазеты? Книгопродавцы и антиквари улыбнулись, и сей последний сказал. «Журналы — суть книжки, выходящие в известные сроки. Издатели их обязуются помещать новые небольшие сочинения и разбирать, то есть оценять по достоинству отдельно выходящие книги». «Так, стало быть...» «Эти издатели умнее и опытнее других в книжном деле?» — спросил Сергей Свистушкин. «Так быть должно. Но, по несчастью, по большей части дело идет напротив. Судят и рядят те, которые сами не могут и не умеют написать 3 строк порядочно, осуждают тех, которые их умнее». «У вас, как я вижу, все идет наоборот». «А глазеты, что такое?» «В них извещают о всех происшествиях, случившихся в целом мире», — отвечал антикварий. «Вот это славно!» «И что ж, обо всем пишут правду?» «Не всегда. Иногда умалчивают о том, что знать всем должно, а извещают о том, чего знать вовсе не нужно, и представляет вещи не так, как они есть, а как надобно, чтоб было. Иногда и выдумывают небылицы. Что за чудеса? Все идет наперекор здравому смыслу. Это что за книги? История.